Глава 5. Отдел снабжения и отдел документов выдали мне все, что было нужно. Солнце, чистое и ясное, стояло над горизонтом, когда серебристый остов моего корабля поднялся над серым полем и выстрелил в космос. Путешествие заняло несколько дней, более чем достаточно, чтобы систематизировать свои знания о Циттанува. Чем больше я узнавал, тем меньше понимал их нужду в военном корабле. Циттанува была повторно заселена из системы Целлини, а я был в этих поселениях раньше. Они все объединялись в свободные союзы, иногда ссорились между собой, но до сражений дело никогда не доходило. Они, как и все, разделяли общее чувство отвращения к войне. И они строили тайно военный корабль. В конце концов, думать об этом надоело, я выбросил эти мысли из головы и занялся интересной шахматной задачей. Время прошло быстро, и, наконец, в носовом экране блеснула Циттанува. Одним из моих наиболее важных принципов было: тайное не надо специально упрятывать. У фокусников это выполняется отвлечением внимания. Дайте людям увидеть все, что вы хотите, и они никогда не заподозрят, что за этим что-то скрывается. Поэтому я приземлился очень эффектным манером на самом большом поле в середине дня. Я уже был одет для своей роли и вышел из корабля, когда распорные стопоры еще вибрировали. Застегнув платиновой пряжкой меховую накидку на плечах, я начал спускаться по пандусу. Маленький крепыш робот М3 громыхал сзади с моим багажом. Игнорируя суетливую активность около таможни, я направился прямо к главному выходу. И только когда некто в форме подбежал ко мне, я проявил снисходительное внимание к окружающему. До того, как он начал говорить, я подошел к двери и остановился. «Прекрасная у вас тут планета. Великолепный климат. Идеальное место для дачи. Приветливые люди, всегда готовые прийти на помощь другому. Мне это нравится. Примите мою глубокую благодарность. Большое спасибо, что встретили. Я великий князь Сант-Анделла». Я с энтузиазмом потряс ему руку, положив в тот же момент сотенную кредитку в его ладонь. «А сейчас вы, конечно, понимаете, что таможенникам нет нужды досматривать вот этот мой багаж. Не будем отнимать у меня время. Корабль открыт, они могут проверять все, что им угодно. Мои манеры, одежды, драгоценности, легкость, с которой я расстался с деньгами, шикарные чемоданы, могли означать только одно. Такой богатый человек не станет заниматься контрабандой. Служащий что-то пробормотал мне с улыбкой, сказал несколько слов по телефону, и все было улажено. Кучка таможенников наклеила бирки на мой багаж, заглянула для вида в 1-2 баула и пропустила. Я пожал руки всем вокруг, не просто пожал, конечно, и двинулся вперед. Такси было вызвано, водитель предложил отель. Я согласно кивнул, в то время как робот укладывал рядом багаж. Корабль был абсолютно чист. Все, что было нужно для работы, находилось в моем багаже. Кое-что было смертоносным и взрывчатым, и, будучи обнаружено, доставило бы мне неприятности. Закрывшись в номере отеля, я хотел изменить одежду и внешность. Робот проверил комнаты, нет ли где жучков. Отличная штука эти роботы корпуса. Они выглядят и действуют точно как слабоумные М3, но только внешне. Мозги у них отличные, не хуже, чем у классных роботов. Кроме того, коренастое тело буквально начинено различными машинами и приборами. Он медленно двигался по комнате, перенося багаж и раскладывая вещи, и при этом не забывал исследовать каждый дюйм. Закончив, он остановился и четко доложил: «Все комнаты проверены. Обнаружен только один оптический жучок в этой стене». «Разве можно показывать пальцем на него?» — сказал я роботу. «Ведь это может вызвать подозрение у наблюдателя». «Нет, не может», — ответил робот с механической интонацией уверенности. «Я его слегка задел, и он сейчас бездействует». Имея такие гарантии, Я сбросил роскошные одежды и надел черную форму адмирала флота Лиги. Я получил ее со всеми украшениями, золотыми кружевами и полным набором документов. Не думаю, что она сильно меня украшала, но она была нужна для создания соответствующего впечатления на Циттанува. Как и на многих других планетах, тут знали толк в униформах. Мальчики-разносчики, дворники, клерки — все имели свою характерную униформу. Мой черный мундир выглядел эффектно и должен был притягивать внимание. Перед тем, как покинуть отель, я натянул сверху длинный плащ, украшенный золотом, скрывавший мундир. Но вот со шлемом, украшенным золотом, и кейсом с бумагами была проблема. Я до сих пор не знал всех возможностей псевдоробота М3. Может быть, он поможет? «Эй, ты, коротконогий и коренастый», — позвал я. «У тебя есть какие-нибудь отделения или ящики? Если есть, то покажи». Я подумал, что робот взорвался. В нем было больше ящиков, чем в кассовом аппарате. Большие, маленькие, плоские, узкие, они выскочили из него в разные стороны. В одном был пистолет, два других были забиты гранатами, остальные пустые. Я положил шлем в один, кейс в другой и щелкнул пальцами. Ящики втянулись внутрь, и его металлическое тело стало гладким, как раньше. Я надел модную кепку, плотно застегнул плащ и был готов. Оставшийся багаж у меня был замаскирован. Пистолеты, газ, ядовитые иглы и тому подобное. В крайнем случае все это взлетит на воздух. М3 поехал на лифте вниз, а я спустился по черной лестнице. Мы встретились на улице. Поскольку время было еще дневное, я не стал брать вертолет, а нанял машину. Мы не спеша проехались по стране и уже затемно добрались до дома президента Ферраро.